Глава 8. Этих двух монахинь я видела впервые. Заметив меня, они прекратили тихую беседу и непривычно по-доброму уставились на меня. А я не могла отвести взгляд от распахнутой двери. В глубине темной комнаты плавал огонек. Кто-то ходил со свечкой в руке. Где Марибель и Жано? Смогли уйти? Может быть, в этой комнате окно без решеток? Что я наделала? Как мне хватило ума сперва нестись и действовать, а потом только думать, когда исправить уже ничего нельзя. Откуда во мне столько слабоумия и отваги? Это не я притащила сюда Эрме и Лили и Марибель и Жано. Это некто, созданный из разумов, тел и слишком разного опыта Мартины Мариновой, Эдме, фамилии которой никто не знает. Этакий монстр Франкенштейна, порожденный волей странных сил. Что мне еще ожидать от самой себя? «Это она, сестра?» — спросила одна монашка, рассматривая меня подслеповато. Вторая монахиня кивнула. «Да, девчонка с улицы. Эдма ее зовут. Бедняжка». На деревянных ногах я, чтобы хоть как-то спасти положение, подошла к монашкам, вручила им мясо, как держала обеими руками, словно я своровала его с прилавка. При этом я улыбалась настолько безумно, что добрые монашки спали с лица. Я дружелюбно оскалилась, повернулась и вбежала в комнату, захлопнула за собой дверь и привалилась к ней, будто за мной гнались. «Все в порядке?» — холодно осведомился Эрме. «Да, в полном». Что я могла сказать? Мне хотелось орать раненым зверем, но в монастыре тишина. Если бы поймали кого-то непрошенного, уже все стояли бы на ушах, и стража носилась бы как ненормальная в поисках прочих незваных гостей. Может быть, все действительно в полном порядке? Может быть. «Ты какая-то бледная», — Лили присмотрелась ко мне. Я вернула ей такой же полный недоверия взгляд. «Мне надо одеться», — проворчала я. — А я не люблю носить такую одежду. И не умею. Правда. И потом я не привыкла есть это. Я кивнула на стол. — Оставь мне хлеб и овощи. Овощей не было. Лили протянула мне надкусанный кусок хлеба, но я пока что не стала есть. Руки дрожали. Я стащила с себя накидку, и Эрме шарахнулся от меня в сторону. Ах, черт! В самом деле, это я явилась сюда из времен, когда прикрыть тело двумя тряпочками на пляже, а где-то хватило бы нижней, было в порядке вещей. Но я не смутилась своей оплошности, подошла к наваленным шмоткам и занялась тем же, чем прежде. Луиза начала выискивать себе, что надеть. «Прости», — бросила я Эрме, — «не знала, что тебя так смутит мой вид». Чтобы не сдохнуть из-за собственной неловкости или чужой наблюдательности, надо выбрать что побогаче и поудобнее. Выбор, прямо скажем, отсутствует. «Ты маркетанка», — уверенно заявила Лили. «Понятно, почему ты пряталась и почему притворялась дурочкой. Ну и почему тебе нужно в Астре, понятно тоже. Бежишь, как и мы. Торговала испорченными продуктами или обжурила офицера? Откровенность за откровенность». Я пожала плечами, вытянула нижнюю юбку, похожую на темную занавеску с завязками, и обернула ее вокруг талии. «Я расскажу о себе, вы о себе. У меня к вам тоже много вопросов. Не встречала рабов, которые так изъясняются». Я их вообще никогда не встречала, но смею предполагать, что обычно они заняты изнурительной работой, а не чтением билетристики. «Господин Джиролама был хорошим хозяином», — отозвался Эрме. Он все-таки отвернулся, а Лили, пусть и нехотя, но зато со знанием дела подошла и начала помогать мне с корсетом. «Можно как-нибудь...» «Ох, конечно же, нет!» «Он умер, а его кузен...» «В общем, все, что тебе нужно знать, господин Заноти собирался продать Марибель. Куда и кому? Я не знаю. Но не все хозяева берегут таких малышей, как моя сестра». «Дети быстро и мучительно умирают от непосильной работы». Лили при этих словах так дернула шнурки, что я сдавленно протестующе захрипела. Старшая сестра Лили так умерла. Чуть обернувшись к нам и сразу снова отвернувшись к окну, продолжал Эрме. Дети обычно пасут скот или ловят жемчуг, только они могут пролезть в пещеры, которые... Прекрати, попросила я, чувствуя, как у Лили дрожат руки. Я уже поняла. И что дальше? Ты сбежал? Вы сбежали. Как видишь, ухмыльнулся он, а я подумала, что неувязки лучше ловить сразу. Сестру Лили продали этому Занотти или подарили по-родственному. Жано мой друг. Он сбежал со мной тоже. А Лили? Это не твое дело. Она еще раз дернула завязки. Я на этот раз терпела, хотя дышать было тяжело. Я не угадала с размером, точнее, корсет был, как по мне, шит, то есть я вообще не могла в нем шевелиться. Я не собиралась ждать, пока господин Занотти продаст меня кому-нибудь, потому что ему достались от кузена новые молодые рабы, а я уже старая. «Ты жила у господина Занотти?» — как можно мягче спросила я. Несмотря на всю ее ко мне неприязнь, не особенно и скрываемую, я не могла избавиться от чувства вины перед ней. И дело было не только в том, что Марибель и Жано исчезли или попались. Смотреть в глаза человеку, который хочет перестать быть чьей-то полезной вещью, тяжело, когда ты сам пусть нищая, бесправная, но свободная. Такая иллюзия, конечно, свободы, и все же. Избиваемая мужем в кровь европейка ощущает себя иначе, чем афганка, даже если ее не бьют. Лили кивнула. Прислуживала его дочери, но она прошлой осенью вышла замуж, и муж подарил ей новых рабов. Я осталась в усадьбе господина Занотти до весны. Зимой никому не нужен лишний род, и потому нет рабских рынков. Стой спокойно, я зашнурую тебе лиф. Вот откуда у нее такие навыки. И как одеваться, и как одевать, и даже как носить дорогие платья. Лили надевала на меня все новые и новые предметы одежды, а мне казалось, хватит уже. Я и без того еле стою, но нет. Еще одна рубаха длиной чуть ниже талии, еще одна юбка, теперь вот лиф, сверху куртка. Дождавшись, когда Лили подколет мне шпильками косы, я, претерпевая муки, доковыляла до стола и, не обращая никакого внимания на расширившиеся глаза Эрме, принялась запихивать мешочек в декольте. «Ты маркетанка», — повторила Лили. «Не всякая маркетанка гулящая, но ты...» «Ну да, я же пробежалась перед Эрме в дезобелье». «Сейчас ты притворяешься принцессой, а не обозной девкой. Зачем ты...» Она изобразила, как увеличится моя грудь после того, как мне удастся разместить драгоценности в надежном месте. «Зачем ты это делаешь?» «Какая девка могла столько заработать?» Хмыкнула я и, вытащив первое попавшееся колечко, показала его Лиле. «Это не съемные прелести. Это деньги. Да, я пиратка. Отец погиб, я решила сойти на берег. Мне кажется, тоже отрубят голову, если узнают, кто я. Так?» «В Камстейне нет», — откликнулся Эрме. «Ваш король дает коперские свидетельства. И если твой отец исправно платил в казну, тебе ничего не будет». «Ты слишком много знаешь для раба», — перебила я, но, в общем, я не могла сказать, чтобы эта информация меня как-то порадовала. Наличие коперского свидетельства означало, что меня легко вычислят, если я назову имя, которого не существует. Ну или если имя не найдут, решат, что мой отец промышлял морским разбоем незаконно. «Я был у господина Джералама личным секретарем». Это, разумеется, все объясняет. Или почти все, потому что я дала себе зарок не делать поспешных выводов, не действовать наобум и сначала трижды подумать, потом только говорить. Последнее правило я уже несколько раз успела нарушить. «Тогда тебе точно глупо ехать в Астри. Там пиратов казнят». «Замечательно. Из огня да в полымя. Но до Астри мне все равно надо еще дожить». «Надень вот это», — посоветовала я Лили, протягивая серьги и браслет. «Ты маркиза де Фрелли. Это ее цацки. Не бойся, я их не украла. Это плата за то, что ты едешь вместо нее». И я насладилась сперва неверием на ее лице, потом испугом и лишь после пониманием моей блестящей аферы. Мне повезло больше. Я притворяюсь какой-то купеческой дочкой. Впрочем, на большее я и не тяну. Полные эти ребятки в самом деле те, за кого себя выдают. Пока Лили уверенно надевала драгоценности, словно всю жизнь таскала на себе стоимость среднего городка со всеми жителями, пока Эрме, который, наконец, повернулся к нам, стоял и смотрел на нее, высоко подняв подбородок и прищурив глаза. Рабы? Серьезно? Тогда я предположу, мое сходство с принцессой Эдмондой объясняется тем, что его величество снизошел до моей несчастной заблудшей матери, и во мне течет королевская кровь. Лилия обернулась ко мне, или не ко мне, а к Эрме, и у меня зародились обоснованные подозрения, что было истинной причиной ее побега, если это был вообще побег. Во взгляде ее были намешаны и нежность, и дикая ревность, и я не утерпела. «Ты не выглядишь на 15 лет. Мне 21». Она высокомерно фыркнула. «Допустим, она не врет, и это я примеряю возраст своих современниц-акселераток на местных девушек и постоянно промахиваюсь». «Так почему ты сбежала? Продавала дерьмовый товар или приворовывала так же успешно, как и здесь?» «Нарываешься? Получи». «Я же сказала, я пиратка, а не маркетанка». «Но если честно, капитан после смерти отца меня просто вышвырнул. Слишком много из-за меня было драк. А это...» Я, наконец, пристроила остатки драгоценности за пазухой и удовлетворенно похлопала по получившейся груди. «Приятный бонус, ловкость рук и никакого мошенничества». «Обычно так и бывает. Пусти слух, что некто пользуется фантастическим успехом у противоположного пола, и очередь желающих проверить это лично выстроится в момент. Мне было некому напеть свежевыдуманные сплетни». Пришлось хвататься самой, но сработало. Лилия надулась, хотя всего пару минут назад считала меня слабоумненькой. «Ваши ошейники», — коротко и негромко заметила я, чтобы не дать разогреться разборкам, и кивнула Лиле. «Найди что-нибудь для меня. Я покрою голову и обмотаю шею. Пусть считают, что это королевская мода. Не думаю, что будут разбираться или пытаться нас раздеть». Эрме не принимал участия в разговоре, и я была этому рада. Спроси он про Марибель, и что я ему отвечу? Вся надежда была на Жано, на то, что он справится сам и поможет малышке. Я избегала смотреть Эрме в глаза, пусть понимала, что такая резкая смена поведения идет не в мою пользу. Лили кинула мне шарф. Не шарф, тряпку непонятного назначения, но расшитую кружевную. Покрутив ее так и эдак, я идентифицировала ее как аналог нашей мантилье, но надела не на голову, а на плечи, прикрыв и шею. Теперь мы все трое были похожи черт знает на что. Цирк с конями, дерьмовое шапито, и только Лили блистала сокровищами. Ей, черт возьми, идет, и хоть порвите меня на 1000 маленьких учителей обществознания, она не выглядит как рабыня. Совсем. Никак. Или я накручиваю себя после того, как несколько раз облажалась. Раздраженная я обернулась к Эрме и замерла. Даже если бы он на моих глазах превратился в виверну или дракона, я удивилась бы не меньше. «Что это у тебя?» «Синий камень». Эрме не скрывал невыразимую гордость. «Настоящий. У нас есть шанс добраться до Астри. Небольшой шанс, но больше, чем был вчера». «Где ты его взял?» Мне стоило спросить, что это за штука, почему я видела его лишь у местного клира и что камень дает своему обладателю. Но эти вопросы обернулись бы против меня самой. Я должна это знать, но не знаю. «Не только у тебя хорошие учителя». Лаконично и дает возможность продолжить расспросы. «И он что-то сможет в твоих руках?» «Не так, как у тех, кто рукоположен, но он нам пригодится». Эрме убрал камень за пазуху, закрыл ошейник, но все же не настолько тщательно, я чувствую, как Лили выжигает в моей спине дыру, подошла и прикрыла ошейник и следы от него лентами чипца. «А что? успела выдавить я, и дверь открылась. «Прошу, ваши королевские высочества!» Язвительно пригласила нас монахиня, с которой у меня отношения не сложились. Все, на что я могла сейчас рассчитывать, что она не вздумает дать мне подзатыльник по старой памяти. «Ваш экипаж подан!» Может, эта сестра была на особом счету, к примеру, содержала свою обитель или была королевских кровей, и ёрничание ей было дозволено иерархами. «Повторите, куропатки безмозглые, кто вы теперь?» — рявкнула благочестивая мать. «Полегче, Грымза». Лили все же изображает маркизу. «Ее королевское высочество принцесса Эдмонда Веркамстейн», выскочив вперед, выпалила я, пока Эрме и Лили все не испортили. Но, впрочем, сестра насчет куропатки права. Мне стоило предупредить Лили. Может, она не знает имя принцессы? «Хоть это ты выучила, немощь!» Кивнула монашка и нахмурилась. «А ты куда?» Она выставила вперед руку, останавливая Эрме, сделавшего шаг к двери. «Ты здесь остаешься. Прислуги в Астре хватает и без тебя. Если никак не спасти положение, все будет зря». «Благочестивая мать!» — заверещала я. «Благочестивая мать! Госпожа маркиза такая вздорная! Она опять начнет кричать, благочестивая мать! Она ленивая, она капризная, она...» «Да ты же должна помнить ее мерзкий норов, благочестивая мать. А вот сообразит ли Лили, что ей сейчас нужно сделать? Немедленно сделать, пока все не стало еще паршивее, чем есть. Ну же, девочка, ты не глупа. Ты смогла почти невозможное, если, конечно, не соврала мне, как все остальные». Я, вжав голову в плечи, якобы опасаясь гнева монашки, но я готова была принять удар на себя. Покосилась на разодетую в пух и прах беглую рабыню. Рабыню ли? «Я никуда не поеду одна!» — взвизгнула Лили, и я испытала дежавю. «Мало того, что меня окружили какой-то погонью, так еще и хотите лишить меня моей служанки? Кто будет меня раздевать? Вот эта уличная паршивка? Не позволю этому крысенушу ко мне прикасаться!» Я мысленно аплодировала, убеждая себя, что все характеристики в мой адрес, спектакль не больше того, и этот спектакль должен быть отыгран безупречно, иначе крышка. Монашка перекосилась, я осторожно переместилась правее, наступив себе на подол и ойкнув, но так как я не упала, меня словно и не было в комнате. Лили продолжала визжать, и так натурально, что я подумала, неужели, сидя в подвале, она слышала, как орёт подлинная маркиза, хотя со двора вопли можно было расслышать вполне. Мне уже самой хотелось заткнуть ей рот, тем более что эпитетами она успела меня наградить такими неоднозначными, что я призадумалась, где она вообще могла их услышать. Не то чтобы слова попали в больное место, но выбор их удивлял. Монашка тоже сдалась, по крайней мере, она не стала настаивать, чтобы Эрме осталась или лупить Лили за нечестивые речи. А отошла в сторону и гаркнула. «Выходите! Быстро! А ну, пошли, дармоедки!» «Мавр сделал дело, может проваливать», — проворчала я себе под нос, потому что никому не было дела до того, что я там бормочу. Мавра могли проводить с почестями, но, может, этим монашкам пришлось отбирать уже столько принцесс, что процедура им давно опротивила. Сожалея о забытых где-то под тряпками безделушках, заботливо выбранных из брошенной одежды, чтобы не сожалеть о чем-то большем, я выскочила в коридор и едва не налетела на двух монахов. «Благословите, благочестивые отцы!» Отцом с натяжкой можно было назвать только старшего, потому что юный монашек годился ему, может быть, даже и в сыновья. Монашеская одежда добавила жену лет 10, а еще я отлично рассмотрела на его лице щетину и подавилась отчаянным воплем. Если я начну считать все ошибки, которые успела допустить, мне не хватит знания математики. Марибель с невероятно серьезным лицом вытянула руку и поводила над моей головой, насколько ей достало роста, а я старалась изгнать стоящий перед глазами образ Луизы с усами и бородой. И если усы еще встречались у женщин, то борода грозила спровоцировать дипломатический скандал. Измена, предательство, разврат, попрание государственных интересов. «Улыбаемся и машем», — сказала я себе. «Мы уже ввязались, там посмотрим, но, если честно, после удачного возвращения Жано и Марибель у меня от сердца отлегло, и все прочие проблемы стали казаться легко решаемыми и незначительными». «Что вам, братья?» — раздался над моим ухом голос монахини. «Благословлены в паломничество», — почтительно отозвался Жано, прикрыл рот рукой и склонил голову. «Пошли, пошли!» Монахиня озабоченно подтолкнула меня в плечо. Видимо, я так восторженно смотрела на Жано, что она негромко рявкнула. «Со святыми братьями не разговаривать! Уяснила? Молиться захочешь, сядешь рядом и тихонько молись. А обет молчания, братский, тревожить не смей!» Отличная маскировка, с завистью подумала я. «Едешь, молишься и не общаешься ни с кем». Я оглянулась на Лили и Эрме, замотанного в чепец и ленты, и подумала, может, и с бородой как-нибудь обойдется. Найдем бритву или чем они тут бреются. Он должен уметь бриться сам, он столько дней в бегах, и не оброс. Мы немного отстали, и я прошептала ему на ухо. «Как ты бреешься?» «У нас есть нож», — ответил он. «Странные вопросы». «Странно, это женщина с бородой». Парировала я, убежала вперед, подобрав юбку. К сожалению, только верхнюю, про нижние, волочащиеся по полу, я забыла, и если бы не Жано, который успел меня подхватить, то растянулась бы на полу. «Неуклюжая кобыла!» — каркнула монахиня. «Туфли где потеряла? Ледящая! А ну, стойте, спины прямо! Прямо спину, бестолочь ты небесная!» И я получила тычок под ребра. Болезненный, даже несмотря на корсет и лиф. «Голову выше! Ты принцесса, а не нищебродка! Стой тут!» И она повернулась к Лиле, заметно сбавив тон. «Я дверь открою, ты выходишь и идешь через храм. Медленно и величественно, поняла? Братья за тобой присмотрят». Там за дверью что-то и вправду было. Коридоры монастыря были темными, а сквозь тонкие щели в рассохшемся дереве пробирался яркий свет и затянуло сладким цветочным. «Мёд. Мёд с орехами?» Я сглотнула слюну. Знала бы я прежде, что значит голод, но, похоже, все лишения и тяготы прошлой жизни, которые я могла себе приписать, если бы задалась такой целью, сгодились бы для инфо-цыган с их постоянными поисками детских травм у потомства абсолютно нормальных родителей.